Глава 22. «Ты бросила нашу дочь!» Чеканит Селиванов каждым своим словом, ковыряя в моем сердце кровоточащую огромную рану, которой не суждено зажить. Никогда. Растерянно оседаю обратно в его кресло, хватая ртом воздух и пытаясь насытить легкие кислородом. Испуганно озираюсь по сторонам, ищу подтверждение происходящему, пытаясь понять, реально ли то, что я чувствую. Впиваясь пальцами в край стола, хватаясь за него, как за спасительную соломинку. Кажется, отпущу и тут же, потеряя равновесие, лишусь этой слабой опоры. Пытаюсь сконцентрировать свой поплывший взгляд на Руслане, который яростно сжимает кулаки и сверлит противоположную стену холодными синими льдинами. Мозг запоздало обрабатывает полученную информацию, и когда до моего подсознания доходит смысл сказанных Селивановым слов, я тихо вскрикиваю и прикрываю рот ладонью. Он не знает. Ну, конечно. Откуда бы Руслану знать о том, что произошло? Только почему бросается в меня этими холодными, страшными и жестокими обвинениями? На мгновение прикрываю глаза, чтобы собраться с силами и произнести вслух то, о чем стараюсь вовсе не говорить ни с кем. В потаенных мечтах моя малышка по-прежнему жива и здорова. Мне иногда нравится фантазировать о том, что она словно маленький ангелок, живет на далеком острове, ждет, когда я найду ее, и мы, наконец, будем вместе. Глупо, наивно. Но так легче проживать эту боль. Наша дочь? Проговариваю сдавленно, пытаясь не сорваться в рыдание. В груди невыносимо печет, и я все же издаю один протяжный, едва слышный всхлип, а потом собираю остатки сил в кулаки и добавляю. Умерла. Одно единственное слово, и в просторной комнате повисает гробовая тишина. Будто бы я вновь прощаюсь с частичкой себя, как тогда в больнице, когда родственники сообщили о том, что моей малышки больше нет. У меня даже не осталось могилы, потому что роды начались раньше срока, и ребенок родился слишком маловесным. А когда погиб, врачи назвали это выкидышем и дали мне лишь какие-то глупые отписки и выписки. Даже свидетельства о смерти не было. Только спустя год я узнала, что на таком сроке, как у меня, новорожденный не может считаться выкидышем. Но тогда приняла халатность наших поселковых врачей как должное, а потом уже было слишком поздно устраивать разбирательство. Да и я была далеко, и возвращаться из города не имела ни малейшего желания. Ведь повернуть время вспять и вернуть дочурку не могло бы даже чудо. «Что ты несешь?» Выплевывает Руслан пренебрежительно, отрезвляя и помогая очнуться от терзающих душу воспоминаний. «Я говорю правду». Роняю глухо, устремляя взгляд на свои руки. Слушаю тяжелые шаги, которыми мужчина начинает измерять помещение. Он как будто погружается в собственный кокон и закрывается от меня, да и я не желаю общаться с Селивановым. Хоть и понимаю умом, что нам нужно закончить этот разговор, вновь молчу и жду, когда Руслан соизволит продолжить. «Я не понимаю». Наконец останавливается, резко садится на край кровати и роняет голову в свои огромные ладони. Устало массирует лицо, шумно выпуская воздух из легких. «Мне сказали, что ты отказалась от ребенка». Произносит легко и просто, едва ли не лишая меня чувств одной фразой. «Нет, это просто невозможно, голова кругом от недопонимания и обилия вопросов, на которые я не уверена, что смогу получить ответы. Мой ребенок погиб, тебя не было рядом тогда, ты уехал за границу на похороны отца». Цежу срывающимся в истерику голосом. «С чего бы тебе знать хоть что-то?» Поворачиваясь лицом к мужчине и, наверное, впервые за последнее время смотрю на него столь открыто и уверенно. Мне стыдиться нечего, правда, целиком и полностью на моей стороне, а он пусть считает так, как ему удобно, доказывать что-либо я не собираюсь. «А с чего ты взяла, что меня не было?» Огорошивает очередным болезненным признанием. «Я приехал как раз в тот день, когда ты родила и узнал о том, что случилось, что ты...» Опять смотрит с ненавистью и упреком. «Ты отказалась от ребенка и даже со мной разговаривать не захотела». «Руслан! Руслан, остановись!» Поднимаюсь со стула, эмоционально взмахивая руками. «Подожди, подожди!» Массирую пальцами виски и чувствую неожиданный прилив сил. Отчетливо осознаю, что нам нужно поговорить спокойно и взвешенно, как взрослые люди. Бесконечная перепалка не даст нам ничего, кроме еще большего недопонимания. «Нам нужно успокоиться и поговорить». Первый иду на контакт. Запихиваю свою гордость и ненависть к этому предателю куда подальше и предлагаю временное короткое перемирие только ради того, чтобы расставить, если не все точки над «и», то хотя бы их часть. Руслан сканирует меня тяжелым хмурым взглядом, будто не верит, что я могла предложить такое. Глубокая морщинка, разделяющая его густые брови, постепенно уменьшается, и мужчина медленно кивает в знак согласия. «Папа!» Звонкий голосок Мии раздается за дверью, которая широко распахивается через пару секунд и впускает внутрь помещения маленькую заводную малышку. «А я приготовила мороженое!» Заявляет гордо и выставляет вперед вытянутые ручки, на которых красуется разноцветная пластилиновая горка. «Красиво!» Окидывает нас пристальным взглядом и хмурится. Точь в точь, как отец. Замечает наше состояние, мгновенно считывает эмоции сначала с лица Руслана, а потом и с моего. «Же мама!» Смешно обращается ко мне. «Ты плакала!» Кладет на стол свое мороженое и дергает меня за край юбки, вынуждая опуститься ниже и присесть на корточки. «Ну что ты, малыш?» Неохотно лгу. «Ну и рассказать правду ребенку не могу. Просто мне уже пора уходить, а я так не хочу оставлять тебя, вот и расстроилась». На этот раз отвечаю честно. И хотя непредстоящая кратковременная разлука стала причиной моих слез, все же я говорю чистую правду. «Папа!» – бросает Мия с претензией в голосе. «Пусть же мама останется!» Тихонько прыскаю в кулак, интуитивно предчувствуя, что новое обращение прицепится ко мне надолго. Искоса смотрю на Руслана, шокированного предложением дочери, и жду ответа. Я не горю желанием оставаться в доме бывшего на ночь, но и уходить не хочу. Меня держат здесь в первую очередь вопросы, ответы на которые мне не терпится получить. А еще Мия. Хочу прижать эту маленькую девочку к себе и не отпускать, но прежде мне нужно добиться правды от ее отца, чтобы не ранить преждевременными надеждами ни себя, ни ее. По взгляду Руслана вижу, что его мысли не здесь, они где-то далеко, скорее всего, в далеком прошлом, нашем общем прошлом. Пусть. Выносит короткий вердикт, даже не удосужившись спросить, а хочу ли я оставаться. Уверенный в себе и в своей правоте, Селиванов подхватывает дочку на руки и выходит с ней из комнаты, а я опять вынуждена тенью следовать за ними. Впрочем, к дочери Руслан меня толком не подпускает, сам купает малышку и укладывает спать, пока сижу внизу в гостиной на диване и жду, когда он освободится. Чувствую себя при этом немного не в своей тарелке, но продолжаю ждать, понимая, что этот разговор куда важнее моих собственных страхов и предрассудков. За окном уже темно, и обратно в общежитие придется ехать на такси. Разумеется, я не собираюсь оставаться в доме Селиванова на ночь. Как только мы поговорим, я тут же уеду. Возможно, вернусь утром, но это не точно. «Ждешь?» – хмыкает Руслан, останавливаясь справа от дивана, на котором я сижу. Машинально одергиваю край юбки, хоть она и не задралась ни капельки, и выпрямляю спину. Расслабиться в присутствии Селиванова для меня что-то из области фантастики. «Жду». Отвечаю и сама не узнаю свой голос, сонный и расслабленный. «Думаю, ты права». Руслан присаживается на край дивана с противоположной стороны от меня и по-мужски широко расставляет ноги. «Я готов выслушать твою версию событий», – добавляет эгоистично. «Ха, он готов!» Прикладываю нечеловеческие усилия, чтобы не послать босса куда подальше с его готовностью. Но все же удержать свой язык в узде полностью не удается. «Я тоже готова выслушать твои оправдания. То есть, не против, если ты расскажешь, почему бросил меня?» Наивно хлопаю ресницами. Понимаю, что не время сейчас до глупых игр и разборок, но в ответ на хамство Руслана грех не съязвить. «Я бросил». Едва не рычит Селиванов. Тонкая ткань его футболки натягивается от напряжения, и того и гляди лопнет. Руслан не качок, ведь большая часть его жизни проходит на работе и рядом с дочкой. Но все же мужчина в довольно хорошей физической форме нельзя не признать. «Ладно». Пытаюсь снизить градус общения и в очередной раз перехватываю инициативу в свои руки. И я начну. Сглатываю, смачивая пересохшее от волнения горло. Кратко пересказываю события трехлетней давности, стараясь не вдаваться в подробности, но при этом ничего не упустить. Говорю о том, что родила раньше срока, и о том, что ребенок погиб, и я даже близко не знала о приезде Руслана. После короткого рассказа пытаюсь прочитать эмоции мужчины, но он будто выстроил огромную каменную броню, в которую не пробиться. Стучи, не стучи, не услышит. И не уверена, что верит мне. «Я приезжал тогда, именно в тот день», — повторяет то, что я уже слышала несколько часов назад. «И мне сказали, что ты отказалась от ребенка». «Бред!» — выплевываю эмоционально. «Бред, Руслан!» Вскакиваю на ноги и начинаю метаться по гостиной. Я не могу взять себя в руки, потому что страшное предчувствие, которое зародышем грызло меня изнутри последние часы, превращается в огромное стихийное бедствие. Меня подбрасывает словно от взрыва и начинает трясти, как при высокой температуре. Я видел отказ своими глазами. Припечатывает глухо, добивая меня следующей фразы. Поэтому и забрал ребенка. Осознание случившегося обрушивается на меня ударной волной. Слезы бурным потоком начинают литься из глаз. Я обнимаю себя руками, чтобы как-то успокоиться, но это невозможно. Кажется, я сейчас с ума сойду. То ли от горя, что меня лишили целых 3 лет жизни моего ребенка, то ли от счастья, что моя дочь все-таки жива. Получается, Мия моя дочь? Спрашиваю очевидное. Пытаюсь поймать взгляд мужчины, но он упорно прячет от меня свои глаза и медленно качает головой. Нет. Подлетаю к нему и падаю на диван рядом. Я не успокоюсь, он теперь не отделается от меня общими фразами. Как нет, Руслан? Я хочу к ней! Вскакиваю снова и рвусь в сторону лестницы, но Селиванов ловит меня за запястье и вынуждает присесть. Я делал анализ ДНК на материнство, и он оказался отрицательным. Пытается убить во мне едва обретенную надежду, но это бессмысленно. Не поверю ни за что. Я только что нашла свою дочь, и меня сейчас даже ядерный взрыв не остановит. Я верну ее, чего бы мне это ни стоило. И кто бы ни встал на моем пути, он мне не помешает достичь желаемой цели. Это ты так пытаешься меня обмануть сейчас? Прищуриваюсь и крепко сжимаю кулаки. Конечно, я не кинусь драться с Русланом, хоть он и заслужил это. Нет, Женя, я говорю правду. Возможно, в лаборатории что-то напутали. Я уже сдал все необходимое для проведения нового теста, но теперь на мое семейродство. Адвокат, который занимался документами на установление отцовства, признался, что из-за спешки просто дал взятку кому-то, и наше семейродство не было подтверждено документально. Я ничего не понимаю. Опять опускаюсь на диван и обессиленно роняя голову в свои ладони. В голове вопросов стало еще больше, и она просто кружится от то ли усталости, то ли от сумасшедшего объема новой информации. Если все, что мне рассказал Руслан, правда, то как так вышло? Откуда взялся этот отказ, и почему мне сказали, что ребенок погиб? Замешаны в этом врачи или еще кто-то? А может быть, моя тетя? Но это при условии, что Руслан рассказывает правду. Всю правду, которую знает сам.